Глава 11. Кирилл не любил афоризмов. Это, наверное, глупое занятие – выдирать слова из контекста, придавать им отточенность, к которой и не стремился автор. Прикладывать сказанное совсем по другому поводу и в другое время, к сегодняшнему дню. Плакатик над дверью вагона гласил: «Чего не следует делать, того не делай даже в мыслях». Эпиктет. Кто такой Эпиктет? Кирилл не знал. Какой-нибудь древний грек? Оказавшись в метро, он, наверное, утратил бы все свое философское спокойствие и с криком бросился бежать, решил бы, что попал в Аид. А вот в историю с визитерами поверил бы, возможно. Древние боги, они любили веселые шутки с людьми. Чего не следует делать. Виз. Разве можно не думать о том, о чем думать нельзя? Можно, равнодушно сказал визитер. Я только этим и занимаюсь. Чем? Не думаю. Кирилл невольно хихикнул. «Кирилл, а ты уверен, что мы правильно делаем?» — спросил визитер. «О чем ты?» «О ком?» «О писателе». Он ответил не сразу. «Не знаю, но он же меня отпустил». «Это мог быть ход, понимаешь? Посланник творчества, он хорошо предугадывает наши действия, видит их словно картинки. Если он все предусмотрел, то тебя специально отпустили, чтобы мы оба пришли в ловушку». Кирилл поежился. «Виз, у нас есть другой выход?» «Да, Хайреддинов. Власть. Только ему не нужны варианты. Он такой по необходимости жестокий. Тебя бы защитил. Ему, наверное, хочется с кем-то говорить откровенно. А я для него конкурент. Тогда вариантов нет». «Спасибо», — серьезно сказал визитер. «Ну, ты все равно помни про это». Они ехали к Зарову и его двойнику. Весь день промотавшись по городу, придумав и отвергнув кучу планов, как подставить убийцу и женщин милиции. Можно было позвонить по 02 и назвать имена, наверное, сейчас бы такой звонок даже от ребенка проверили. Была лишь одна беда: если их и впрямь арестуют, если свяжут перестрелки в метро и на выставке с Кириллом Корсаковым, то и его начнут искать по-серьезному. То, что им попадаться нельзя, понимали оба. Не верить. Не допускать даже в мыслях ничего необратимого. В вагоне вместе с ними ехала целая компания подростков. Не очень хулиганского вида, но поглядывающая на обоих слишком пристально. И что болтается ночью, вроде не беспризорная? Кирилл вздохнул с облегчением, когда мальчишки вышли во Владыкине. Странно, раньше Кирилл никогда и никого не боялся на улицах. Даже поздно вечером, даже вдалеке от дома. Наверное, потому что он был... «Этот дом». «Ты хорошо дорогу помнишь?» — спросил визитер. «А разве ты не смог бы найти?» «Смог бы, но только искал бы долго. Не хочется». Оба понимающе переглянулись. Визитер почувствовал то же самое, что и он. Визитер тоже боялся не только конкурентов, но и людей. «Помнишь, мы однажды смотрели какой-то американский ужастик, где за пацаном кукла гонялась?» — спросил Кирилл. «С ребятами из штурмана». Веснин потом еще сказал, что интересно было бы на пацана посмотреть года через два, не съехала ли у него крыша. «Он не так сказал», — поправил визитер. «Он сказал, интересно, как далеко у него крыша уехала. Надо будет позвонить Вале, он, наверное, волнуется». Кирилл кивнул. Поколебался секунду, прежде чем спросить. «А сколько вообще человек о нас волнуется, как ты думаешь?» «Человек 10», — не задумываясь, ответил визитер. «Слугин, например». «Но он не только о нас, он еще за пистолет переживает. Уже сам себе удивляется, зачем ввязался. Ну, Валя. Еще кое-кто из штурманов. Соседка Ольга Павловна». «Да? Угу. Только она так волнуется по-своему. Звонит старушкам-подружкам. Говорит всякое. Уверяет их, что тебя уже давно какие-нибудь бандиты продали в Штаты для того, чтобы сердце и почки миллионерам пересадить». Кирилла передернула. «Замолчи». «Почему? Так и есть. Она тебя, конечно, жалеет, мол, воспитанный мальчик, хоть и связался с бандитами. Но ей интереснее было бы знать, что с тобой и впрямь что-то страшное произошло. Тогда можно всех на свете обвинить, от президента до милиции и дворников. Хотя она даже себе в этом не признается. Добрая старушка. Пошли, Кирилл». С последними ручейками пассажиров они вышли из метро. Кирилл немного поплутал утром, уходя от писателя, зато сейчас найти дорогу было легче. «Если нас убьют, «То ты дурак», — сказал визитер, когда они подходили к дому. Он вроде бы и шутил, но голос у него был слишком громкий и заведенный. Кирилл кивнул. «Ладно, договорились». Подъезд был светлым, лампочки, хоть и тусклые, горели на каждом этаже. Перед дверью они еще раз переглянулись. За ней было тихо. Может быть, и нет там никого. Зато за соседней громыхал рок так энергично, словно хозяева решили непременно оглохнуть к утру. «Звони». Визитер засунул руки в карманы. «Давай, давай». Кирилл коснулся кнопки. Тонко заныл звонок. Они подождали с минуту, но за дверью царила тишина. Визитер отстранил Кирилла, нажал на звонок сам, долго, требовательно, с короткими паузами. Так Кирилл звонил себе домой, если прибегал с улицы зимой, с мороза и без ключа. «Если очень поспешим, то успеем доехать до Вальки», — сказал визитер. «Или не успеем. А чердак в этом доме есть?» Ночевать на чердаке Кирилл не собирался. Даже не потому, что боялся темноты, бомжей или холода. Просто это был бы край, граница, за которой уже невозможно стать прежним. Одиночество. Он снова позвонил, уже чувствуя подползающее отчаяние. Тишина и пустота. Это даже хуже страха, хуже врагов. С ними не повоюешь. Как глупо. Проспорив весь вечер, ехать ли к писателю, можно ли ему довериться... Они не задумались о самом страшном, о жалобном, как щенячий скулёж, звуки звонка в пустой квартире. Торопливые шаги, щелчок замка, дверь открылась.